«Мэр Стилсон!» — выкрикивал парень. Он вконец обезумел от страха. «Мэр Стилсон! Мэр Стилсон! Мэр Стилсон!» «Ну вот и хорошо», — сказал Грег. «Сон! Мэр Стилсон! Мэр Стилсон! Мэр...» Грег сильно смазал его по лицу. Парень стукнулся головой о стену и замолчал, бессмысленно вытаращив глаза. Грег подошел к нему вплотную, протянул руки, сжал голову парня ладонями и притянул его к себе. Они смотрели друг на друга почти в упор. «Так вот, твой дядя в этом городе сила», — мягко сказал он, держа парня за уши, как за ручки. Глаза у парня были огромные, карие и слезились. «Я тоже. Сила? Или скоро буду? Хотя и не ровня Джорджу Харви. Он здесь родился, вырос и все такое. Если ты расскажешь своему дядюшке о том, что тут произошло, он еще чего доброго вздумает убрать меня из Риджуэя». Губы парня дрожали в почти беззвучном реве. Грег медленно потряс его за уши. «Вероятно, и не вздумает. Он чертовски разозлился из-за этой твоей футболки. Но может. Кровные узы — крепкие узы. Так что поразмысли хорошенько, сынок. Если ты расскажешь дядюшке, что здесь произошло, и дядя выпрет меня отсюда, я, скорее всего, прикончу тебя. Ты мне веришь?» — «Да, — прошептал парень, — щеки у него были мокрые, блестящие. — Да, сэр, мэр Стилсон. — Да, сэр, мэр Стилсон. Грег отпустил его уши. — Да, — сказал он, — я убью тебя. Но сначала я расскажу всем желающим, как ты описался тут. Ревел и путался в соплях. Он отвернулся, быстро отошел, словно от парня дурно пахло, и направился снова к сейфу. С одной из полок он достал коробку с пластырями, кинул через комнату парню, который отшатнулся и не поймал ее. Он поспешно поднял коробку, опасаясь, что Стилсон снова набросится на него. «Ванная вон там», — показал рукой Грег. — «Приведи себя в порядок. Я дам тебе другую футболку. Ты пришлешь ее мне назад, выстиранную, без пятен крови, понятно?» — «Да», — прошептал парень. — «Сэр! — закричал Стилсон. — Сэр! Сэр! Сэр! Ты что, не можешь запомнить? — «Сэр! — простонал парень. — Да, сэр! Да, сэр!» — «Ничему-то вас не учат, — сказал Грег, — никакому уважению». Головная боль снова дала о себе знать. Он сделал несколько глубоких вдохов и подавил ее, но в животе творилось черт знает что. «Ладно, покончим с этим. Хочу только дать тебе полезный совет. Когда вернешься осенью в свой чертов колледж или куда там еще, не начни ненароком думать, будто здесь произошло что-нибудь не то, и не строй иллюзии насчет Грега Стилсона. Лучше тебе, мне и Джорджу выкинуть все из головы. Если тебе вдруг покажется, что ты можешь отыграться, это будет самая ужасная ошибка в твоей жизни. Наверное, последняя». С этими словами Грег вышел, бросив последний презрительный взгляд на парня. Тот стоял, вытаращив глаза, губы его дрожали, грудь и живот пестрели запекшими пятнышками крови. Он походил на 10-летнего мальчишку-переростка, которого выставили из школьной бейсбольной команды. Мысленно Грег поспорил с самим собой, что никогда больше не увидит и не услышит этого парня. И выиграл. Через несколько дней Джордж Харви остановился у парикмахерской, где брился Грег, и поблагодарил его за то, что он вразумил его племянника. «Вы умеете с ними обращаться, Грег», — сказал он. «Не знаю, они почему-то уважают вас». «Не стоит об этом говорить», — ответил Грег. Когда Грег Стилсон сжигал футболку с неприличной надписью в Нью-Гэмпшире, Уолт и Сейра Хезлиты завтракали в Бангаре, штат Мэн. Уолт читал газету. Он со стуком поставил чашку кофе на стол и сказал: «Сейра, твой старый дружок попал в газету». Сейра кормила Дэнни. Она была в халате, волосы не расчесаны, глаза едва открыты. На 80% она еще спала после вчерашней вечеринки. Почетным гостем был Гаррисон Фишер, конгрессмен от 3-го округа Нью-Гэмпшира с незапамятных времен и верный кандидат на переизбрание в будущем году. Вечеринка была для нее и для Уолта вопросом политическим. Политический. Это словцо Уолт в последнее время употреблял частенько. Накануне он выпил значительно больше Сейры, но сегодня уже с утра одетый свеж, как огурчик, а она будто помоев нахлебалась. Где справедливость? «Бяка!» — подал голос Дэнни и выплюнул всю фруктовую смесь. «Как некрасиво!» — сказала Сейра. И затем Уолту: «Ты говоришь о Джонни Смите? О ком же еще?» Она встала и, обогнув стол, подошла к Уолту. «С ним ничего не случилось?» «Судя по всему, здоров и процветает», — сухо сказал Уолт. Размер заголовка потряс ее. Очнувшийся от комы больной демонстрирует паранормальные способности на скандальной пресс-конференции. Репортаж был подписан Дэвидом Брайтом. На помещенном рядом снимке она увидела Джонни, худого, жалкого и растерянного. Он стоял над распростертым телом человека по имени Роджера Дюссо, репортера Льюистонской газеты. Подпись под снимком гласила: «Репортер теряет сознание после откровения». Сейра села рядом с Уолтом и начала читать репортаж. Это не понравилось Дэнни, который забарабанил по своему стульчику, требуя утреннее яйцо. «Кажется, он тебя зовет», — сказал Уолт. «Ты не покормишь его, милый? У тебя он все равно ест лучше». Продолжение смотрите на странице 9, колонка 3. Она открыла газету на 9-й странице. «Лестью добьешься чего хочешь», — миролюбиво сказал Уолт. Он скинул спортивную куртку и надел ее фартук. «Даю-даю, парень», — проговорил Уолт и начал кормить Дэнни яйцом. Сейра прочла репортаж дважды. Глаза ее снова и снова притягивал снимок, растерянное, охваченное ужасом лицо Джонни. Люди, обступившие распростертого Дюссо, смотрели на Джонни почти со страхом. Это она могла понять. Сейра вспомнила, как навестила Джонни, когда он вышел из комы. Она поцеловала его, и тут на его лице появилось странное, озабоченное выражение. А когда он сказал, где она найдет потерянное обручальное кольцо, она тоже испугалась. «Но послушай, Сейра, твой тогдашний испуг — это ведь совсем другое». «Еще немножко, ты же большой мальчик», — долетели до нее будто издалека слова Уолта. Сейра взглянула на мужа и сына, они сидели рядом, в пронизанном пылинками луче солнечного света. Ее фартук свисал между колен Уолта, и ей вдруг снова стало страшно. Она ясно увидела, как кольцо, переворачиваясь, опускается на дно унитаза. Услышала негромкий стук при его ударе о фарфор. Вспомнила про маску Джонни накануне Дня всех святых, про мальчишку, говорившего приятно посмотреть, как вздрючат этого типа. Она думала об обещаниях, которые даются и никогда не выполняются, а ее взгляд возвращался к худому лицу на газетной полосе, изможденному и измученному лицу, смотревшему на нее с таким удивлением. «Выдумка в любом случае», — сказал Уолт, вешая фартук. Он таки заставил Денни съесть яйцо, и теперь их сын и наследник удовлетворенно подтягивал сок из бутылочки. Что? Сейра подняла взгляд. «Я сказал, что для человека, которому предстоит оплатить больничные счета на добрых полмиллиона долларов, это чертовски удачная выдумка. О чем ты говоришь? Какая еще выдумка?» «Конечно», — сказал Уолт, явно не замечая ее возмущения. «Он мог бы заработать 7, а то и 10 тысяч, написав книгу о той аварии и своем пребывании в коме. А уж если он вышел из комы ясновидящим, то тут можно грести деньги лопатой». «Ты что? Серьезно?» — голос Сейры дрожал от ярости. Сначала на лице Уолта выразилось удивление, затем оно сменилось пониманием. Этот понимающий взгляд взбесил ее еще больше. Если бы она откладывала по 5 центов каждый раз, когда Уолт Хезлит считал, что понимает ее, они могли бы уже слетать на Ямайку первым классом. «Извини, что я затеял этот разговор», — сказал он. «Если хочешь знать, Джонни такой же обманщик, как папа римский». Он громко захохотал, и Сейра чуть было не швырнула в него кофейной чашкой, но сдержалась, сложила под столом ладони и сжала их. Дэнни уставился на отца, а затем тоже разразился смехом. «Малышка», — сказал Уолт, — «я ничего не имею ни против него, ни против его действий. Я даже его уважаю. Если этот заплесневелый толстый мухомор Фишер за 15 лет в палате представителей сумел превратиться из разорившегося юриста в миллионера, то любой человек имеет полное право заработать сколько может, разыгрывая из себя ясновидящего». «Джонни не обманщик», — монотонно повторила она. «Это же приманка для старушек, которые подсинивают кудряшки, читают бульварные еженедельники и состоят членами Всемирного клуба любителей книг», — сказал он бодро. «Хотя должен признать, что немного ясновидения не помешало бы при отборе присяжных для суда над Тиммонсом». «Джонни Смит не обманщик», — повторила она и услышала слова Джонни. «Оно соскочило с твоего пальца. Ты убирала бритвенные принадлежности Уолта, и оно просто соскочило. Поднимись наверх, Сейра, и посмотри. Ты найдешь его там». Но она не могла сказать этого мужу. Он не знал, что она ездила повидать Джонни. «Ничего нет плохого в том, что я навестила Джонни», — убеждала она себя.